Я под сердцем носил философский кристалл, выбивался из сил и чертовски устал, препарируя мозг, алхимический куст. Я истаял, как воск, и остался без чувств, титанических слов монолитной плитой утверждался, но ров обнажился пустой, нараспашку открыт, перекошенный рот без нужды говорит, без надежды орет, без языкий прогал, горше судного дня я не предполагал за душой у меня.